Лунный сад. Снова в окнах качается вечер призрачный. Он спасет от отчаяния, сердце вылечит. Закружит тень по комнате, а тебе вновь напомнит мне звук шагов, нотки голоса. Снова вспомню все. Лунный сад венчальный, в каплях ландышей. Сколько снов случайных ты подаришь мне? Снова гостем непрошенным в память грешную наше давнее прошлое, время нежное, запах ландыша майского, обруч рук твоих ласковых. А теперь мы — два полюса. Ты забыл про все.